Глава 20. И вот до самого конца занятия, с которого ментор Орлова отпустила нас строго по звонку часов, однокурсники летали, а я тупо стояла в отдалении и смотрела на них. Нет, поначалу-то я старалась все-таки пробить эту стену и превратиться в дракона. Но после бог весть какой неудачной попытки... Полет. Представь себя белым драконом. Представь, что у тебя крылья, и ты летишь. Я оставила эту затею. А чтобы самым позорным образом не разреветься, принялась повторять себе, что это не мои проблемы. В конце концов, меня сюда притащили против воли. И, может быть, даже лучше, что я не могу трансформироваться. Глядишь, пораньше отпустят обратно. А Алик, пускай свои насмешки засунет куда подальше. Мне вообще начихать, что они все об этом думают. Однако звонку на перемену я обрадовалась от души. Стрелка на часах показывала, что вот-вот начнется обед, а после него в расписание шло мироописание, где, как я надеялась, от меня наконец не станут требовать не пойми чего. «Вы свободны. Домашнее задание — первый параграф учебника. Прочтите его внимательно. На следующем занятии будем проверять теорию на практике. Стерх, задержись». Кто бы сомневался. Я подняла сумку и, подходя к преподавательнице, случайно встретилась глазами с Аликом, который с глумливой усмешкой изобразил губами «одноразка» и, отвернувшись пружинистым шагом, направился к входу в весеннее крыло замка. А я, несмотря на весь аутотренинг, почувствовала себя серьезно задетой. И отбрить-то нечем. «В чем дело, Стерх?» Напряженный тон ментора Орловой только подлил масло в огонь, где горела моя самооценка. «Трансформация в дракона базы. Без нее тебе в Академии доступны только теоретические дисциплины, вроде нумерологии или мироописания. Почему ты не стараешься?» «Я стараюсь», — возмутилась я. «Но у меня не получается. Когда я падала в ваш мир, вообще не поняла, в какой момент произошло превращение. Как, по-вашему, мне это повторить? Залезть в башню и спрыгнуть? Авось получится». «Ни в коем случае», — отрезала преподавательница. «Все трансформации начинаются и заканчиваются на земле. Или максимум в полулокте над ней». Она немного помолчала и продолжила. «Теорию я тебе дала всю. Обычно после первого спонтанного превращения этого достаточно, чтобы второе получилось легко. А дальше ты просто доводишь навык до автоматизма. Не понимаю, отчего у тебя может не получиться». «Я тем более», — буркнула я невежливо. Ментор Орлова просканировала меня взглядом и задумчиво сообщила. «Если бы не твоя масть, можно было бы принять за истину хамское определение Алика. Но ты вряд ли из тех, кому дано трансформироваться лишь единожды. И потом этот мир не призвал бы тебя, не будь ты способна в полной мере взаимодействовать с его магией. Нет, причина в чем-то другом». Повисла пауза. Я не знала, что можно ответить. Преподавательница что-то обдумывала. «Хорошо», — сказала она наконец. «Ступай обедать. До следующего занятия даю тебе разрешение в любое время выходить во двор и тренироваться трансформироваться в дракона. Ты должна научиться этому как можно скорее, иначе начнешь отставать». «Да как мне учиться-то?» Я проглотила восклицание и, пробормотав «до свидания», заторопилась в пиршественный зал. Обед был божественно вкусным. По-другому здесь, видимо, готовить не умели. Только мне все равно кусок в горло не лез. Я привыкла хорошо учиться, и потому ужасно себя чувствовала, попав в тупик. И самое плохое, у меня не было ни единой идеи, как из него выбраться. А встать в позу сознательного бойкота мешало врожденное чувство ответственности. «Лея, слушай». В полголоса обратилась я к сидевшей рядом девушке. «А как вы превращаетесь в драконов?» Та пожала точёными плечами. Да это как-то само происходит. Я хочу превратиться и превращаюсь. Понятно. Хотя и бесполезно. Орлова тебе правильно рассказала, включился в наш разговор сидевший напротив Эрик. Вспоминаешь себя в форме дракона и трансформируешься. Потому что летать — это классно, мечтательно добавил Лео. Будь моя воля, я бы целые дни проводил в небе. Одноразкам вроде нее этого не понять, презрительно заметил Алик, и доселе молчавший Дин шикнул на него. «Хватит! Это не просто не по-королевски, а даже не по-мужски!» «Хочешь поучить меня, Солтан?» В голосе Алика звучала неприкрытая угроза. «Немного ли на себя берешь?» «Прекратите оба!» — холодно приказал Эрик, а за моей спиной вдруг раздалось насмешливое. «Что я слышу? В академию приняли одноразку? Какой позор!» Я обернулась, догадываясь, кого увижу, и не ошиблась. Цилия. «Надеюсь...» — девчонка смотрела на меня с исключительной брезгливостью. «Господин ректор скоро исправит это недоразумение. Ущербным здесь не место». «В самом деле...» — ощетинилась я. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Прекратите все!» — в тоне Эрика лязгнул металл. «Пока не вмешались преподаватели!» «Да пусть вмешиваются. Может, хоть тогда эти двое отвяжутся от меня». И вмешательство произошло. Правда, несколько иное. «Обед закончен!» — звонко объявила ментор Грей, и столы сделались девственно чисты. «Всем мирного и плодотворного дня!» Намек был прозрачнее родниковой воды. И я, отвернувшись от Цилии, поднялась с места. С фальшивой беззаботностью спросила у Дина. «Мироописание же в восточной башне?» И тот кивнул. «Да, на первом этаже». «Идемте вместе». Лео и Лея тоже встали. Дин бросил взгляд на мышкой просидевшую весь обед Эмму и ответил. «Мы догоним». «Я тоже», — сумрачно добавил Эрик и тяжело посмотрел на Алика. «Можно тебя на пару слов?» «Нет», — отрезал тот, вставая. И, не удостоив нас взглядом, зашагал к выходу из зала. «Дурдом». Я вдруг почувствовала, что ужасно устала, хотя прошло всего полдня. Надеюсь, хотя бы следующая пара пройдет спокойно. «Ты идешь?» — поторопила меня Лея, и я, кивнув, пошла следом за ними.